Благословение. Письмо к Т. Неправду говорите вы, Т. Вы не хотите идти за Христом, потому что идете за своими похотями в своей жизни, попирая Христом данные законы. Кто же создает семью без благословения родителей? Кто не хочет считаться с правилами церкви, которые говорят, что разница в возрасте супругов допустима не больше плюс-минус 5 лет? Нет, я не могу вам помочь, потому что ложь, фальшь и лукавство, которыми вы обросли и с которыми сроднились, искореняются только личным подвигом жизни, о чем у вас и помина нет. Поэтому, дорогая Т, повнимательнее отнеситесь сейчас к себе и начните с того, что не углубляйте тех ошибок, которые уже сделали, и остерегайтесь новых, которые уже обдумываете. Бросить учебу. А мама-то ведь была права. Трудно сочетать учебу и семейные труды. И еще, не уходите от помощи и советов мамы. Ей дано от Господа знать о вас больше, чем кому-либо другому. Дорогая матушка, очень рад, что вы поняли и приняли мое отношение к вашим трудам, послушаниям и вообще к творчеству. А то едут и едут ко мне убогому неучу, ученые мужи, кто с книгой своей, кто с фильмом своим, кто с политическими соображениями и выкладками. А я-то принимаю живого человека, его душу, а не его поделье только. И мое дело молиться, чтобы Господь управил все во благо, на пользу трудящемуся и на пользу тех, ради кого он трудится. Вот знаю я, что пишете вы о своем духовном отце, и радуюсь, что память ваша отдает дань благодарности и любви тому, кто так много значил в вашей жизни. Радуюсь я и молюсь, а благословение так же, как и рецензию на ваш труд, надо брать от того священника, с которым вместе вы трудитесь, который печется об издании вашей книги. Укрепи вас Господь и даруй силы и духовную мудрость в трудах. 20 мая 2001 года.